Архимаг оставил заклинание следить за обстановкой и ушел в мысли. Требовалось определить задачи для аналитического заклинания на ближайшую неделю. Увы, в реальность Апелиуса вытащила не заклинание, а громкие чмоки от окна. Парочка громко сосалась. Апелиус отвернулся от аристократов, надеясь, что благоразумие парочки перекроет фонтан тяги к прилюдному выражению чувств, но спустя минуту ситуация не изменилась. Мужчина громко зажевывал девушку. Может, у нее мясо на губах осталось и он его доедал, но терпеть подобное было сверх сил архимага. Хотя, если бы девчонка целовала его, он, наверное, смирился бы. «Фу, мерзость!» — громко и четко сказал Апелиус, повернувшись к парочке. «Дружище, какие-то проблемы?» — удивленно и снисходительно спросил мужчина, отлипнув от пасси. «У меня никаких, а у вас, вам не хватает внимания, что ли, раз вы в двух шагах перед тронным залом друг друга вылизываете. Звуки совершенно дикие. Я даже оглянулся проверить, вдруг она у тебя сосет уже, но нет, в десна долбитесь. Имейте уважение, если не к себе, то к другим». Мужчину разъярила отповедь, девушка же стыдливо покраснела. Следующие 15 минут прошли в перепалке, где Апелиус неторопливо и обстоятельно унижал оппонента, вместе с тем как бы невзначай посылая взгляды его девушке и прощупывая ее слабые точки. Упоминание состояния архимага девушку не задело, а вот когда он упомянул, что владеет магией, она быстро и остро взглянула на императора. Апелиус внутренне улыбнулся. Девчонка попалась на крючок, уединиться к вечеру с девушкой разъяренного аристократишки будет хорошим завершением дня. Особый шик будет, если это пройдет без гипноза и внушений, и не на пуховых перинах, а где-нибудь в грязном переулке, где ухоженная девчонка опустится на колени, встав на грязный утоптанный снег. Мечты хотя нет, планы архимага прервала раскрывшаяся дверь. Из тронного зала почему-то пахнуло старостью и болезнью, и по кивку чопорного королевского слуги оба аристократишки шмыгнули в зал. Девушка украдкой посмотрела на Апелиуса, но архимага эта маленькая ступенька к очередной победе даже чуточку не взволновала. Вот когда девушка будет всецело его, можно будет поставить галочку напротив очередной мелкой победы. Спустя полчаса в зал позвали уже Апелиуса. Мимо архимага проскользнули два бледных призрака аристократишек, которые вошли в зал меньше часа назад. Архимаг мимолетно пожалел, что вечерние планы обломались. У девчонки вид был, как у покойницы. «Адепт Апелиус к его величеству», — негромко произнес королевский слуга, и архимаг вошел в зал. Зал был огромен, явно для пышных приемов. На фоне размеров зала трон у задней стены казался маленьким, практически неприметным. И старик, сидящий на троне, несмотря на вцепившуюся ему в ноги старость, дряхлость, смотрел на Апелиуса ясным взглядом, не сомневаясь, отдаст приказ. Да и трон, несмотря на небольшие для такого зала размеры, не назвать простым, заклинание просчитало количество золота, ушедшее на сиденье для королевской задницы, и цифра даже Апелиуса слегка удивила. Предварительные выводы. Старик умен, скрытен, властолюбив, богат. Заклинание просчитало лучшие варианты диалога и приготовилось менять фразы по ходу обмена репликами. «Ваше Величество», — поклонился Апелиус, едва отойдя от двери в зал. Заклинание уже просчитало опасность каждого из 9 стражников и 2 адептов. 3 стражника архимага насторожили. Их доспехи и характеристики явно были завышенными. Интересно, какие еще секреты таит королевский дворец? «Адепт Апелиус», — насмешливо скрижетнул король. Несмотря на недостаток практиков на службе короны, Август III не намеревался миндальничать с очередным адептом. Говорят, ты артефактор, первоклассный артефактор, ваше величество, один из лучших. Мал ты для лучшего, — попытался поддеть архимага старик. Апелиус лишь пожал плечами, не ведясь на простую уловку. «Я принес вам в дар защитный браслет, который раза в 3 лучше вашего защитного пояса, ваше величество», — сказал Апелиус и закатал рукав, демонстрируя артефакт, и готов доказать свои слова. «Вот как», — беспечно проскрипел Август. Стражники и адепты же напряглись, скорость, с которой Апелиус просчитал нахождение защитного артефакта, им не понравилась. «Вот так, жизнь поставишь, разумеется, ваше величество». «Сицилий, вжарь по пацану», — откинувшись на трон, гаркнул старик-король. Спустя 1,5 секунды на Апелиуса полетели каменные сосульки из-под свода. Сработала магическая ловушка. Архимаг подавил желание переместиться в сторону и ударом луча с кольца уничтожить напавшего адепта. Вместо этого архимаг стоял на месте, ловя заклинание щитом. Спустя минуту к одному адепту присоединился второй, а потом и хыкающие стражники принялись рубить тонкую пленку щита алебардами. «Довольно!» — каркнул наконец король. Тяжело дышащие стражники отступили от круга, где показательно рассматривал свои ногти Апелиус. «Что ж, ты меня убедил. Сними артефакт, Сицилий, проверь и передай». Сицилий, высокий, сухощавый адепт неопределенного возраста, оказался немного опытнее двух бездарей снаружи зала. Он осмотрел каждый квадратный сантиметр артефакта, прислонил к нему какой-то артефакт, вытащенный из-за пазухи, но спустя 5 минут констатировал: «Чисто, ваше величество, дай его мне». Король взял в руки богато украшенный браслет, осмотрел, а потом положил на подлокотник трона. «Слишком тяжел для меня, старика, но подарок мне по нраву. Чего хочешь за такой дар?» «Я хотел бы разговора наедине, ваше величество», — поклонился Апелиус, ничуть не показав, что его волнует отказ короля примерить артефакт. «Да и чего волноваться, если артефакт подействовал при касании, и теперь тонкие энергетические нити оплетали, подчиняли короля. Давай поговорим. Все, на выход», — я сказал. Стражники переглянулись, но потянулись на выход, медленно, будто ожидая, что их вот-вот позовут обратно. «Что ты со мной сделал?» — спокойно спросил король, когда захлопнулась дверь в зал. «Поработил артефактом. Снять его не смогу ни я, ни вы, ни любой из ваших псов, ваше величество. При попытке сделать это артефакт вскипятит вашу кровь. Поверьте и не испытывайте судьбу, ваше величество. Я действительно первоклассный артефактор. И, наденьте, пожалуйста, браслет». Рука короля медленно протянулась до опасного артефакта и сгробастала его. Чтобы разобраться с защелками, понадобилась минута, зато потом браслет туго сел на предплечье. «Хорошо сидит, ваше величество, будто специально под вашу руку и создавался». «Ах, да, будешь глумиться?» — тихо спросил король, у которого почему-то не получалось закричать, привлекая внимание, а потом неожиданно для себя продолжил. «Или есть приказы, затребуешь себе золото, наложниц? Нет, будем править вместе, ваше величество. Станем вместе развивать королевство. Причем я не буду вам мешать, отправлюсь в Лурскан и буду тихо там сидеть, временами передавая свои указания через гонцов. Это приказ. Я покажу вам, что такое прогресс. Мне нужны лишь рабы в Лурскан. Рабы и еда. А теперь мы с вами, уважаемый король, обсудим то, что вам теперь можно и что нельзя делать». Апелиус вышел из дворца к ожидающему его Адару спустя час диктовки правил и условий. «Останешься здесь управляющим, моими ушами и глазами», — наказал Апелиус. «Король осведомлен о тебе. Его величество не взбрыкнет, но есть в столице силой кроме него. Наблюдай за ними и докладывай. Если будешь искать способ предать меня, я превращу тебя в один из тех кошмаров, о которых шепотом говорят неофиты, собираясь по ночам в темных комнатах». «Что дальше?» — хмуро поинтересовался Адар. «Императору свой поводок наденешь, империю так не захватишь. Мало того, что император может позволить себе любые защитные артефакты вплоть до эпических древних, так любой глазастый маг может увидеть странный защитный артефакт на руке или ноге императора. А там уже не важно, как избавиться от артефакта. Ампутация ноги убьет подконтрольного артефакту пациента, но есть фокус с воздвижением на трон наследника, или разделением империи на куски. То есть, такой грубый способ не факт, что сработает даже на уровне королевства. Но ресурсы даже за короткое время можно приватизировать, а новую империю можно выращивать из Лурскана. Главное, ослабить единственную сильную школу в ближайших землях, а в идеале, уничтожить руководство, подружиться с двумя другими школами и, манипулируя 4 покалеченными игроками, взрастить свежее, молодое и зубастое королевство. Дело на десятки лет, но кто говорил, что будет легко? Глава 16. Даже с 2 артефактами телепортации я с девчонкой до скалы добирался долго. Потратил целых 3 часа. В одиночку я дошел бы гораздо быстрее, но приходилось телепортироваться и ждать, когда ко мне перенесется Лилин. Как только девчонка перемещалась, я сразу же уходил на следующую точку. Сам я смог бы дойти до барьера гораздо быстрее, но нужно было останавливаться по пути и ждать, пока девушка заполнит свою невеликую искру медитацией. Временами я проверял характеристики девчонки и видел, что из-за ранения они падают с каждым часом. Уменьшалось даже поглощение бая. Хорошо, что зелья остановили кровотечение, и падение характеристик происходило из-за усталости и напряжения, наверное. Во всяком случае, мне не оставалось ничего, кроме как надеяться на отсутствие инфекции иной дряни. Лилин кривилась и то и дело неосознанно прижимала ладонь к боку. Чтобы исцелить такую рану, нужен либо целитель, либо литра зелья. Увы, литров я с собой как раз не брал. Я практик, а не медицинская аптечка для боевого отряда. Девушку беспокоила и общая слабость, и потеря крови, и с каждой остановкой ей становилось все хуже. Поэтому, когда мы добрались до барьера, я на руках затащил Лилин в пацанячий каменный домик и аккуратно положил на постель. Благо, пацанов здесь не было, и никто не встревал с вопросами, кто эта девчонка и почему я ее принес сюда. Девушка хрипло дышала, лишь чудом оставаясь в сознании. Похоже, последние прыжки она вовсе прошла на автопилоте. «Бесполезная», — пробормотал я, — «глупая, непредусмотрительная, слабая и абсолютно бесполезная». На реплику раненая девчонка не отреагировала. Глаза Лилин закрылись и та либо отключилась, либо наоборот, старалась не упасть в обморок. «Прекрасно. Мало того, что пацанов теперь придется потеснить, так еще и лекаря где-то нужно найти. Или закупиться зельями для восстановления крови, обеззараживания ран, противодействия инфекции, повышения иммунитета и усиления регенерации». Я открыл сумку, достал из контейнера розу. Кустик я пересадил поближе к барьеру, слегка обработав БАА, чтобы растение не загнулось. Я по-прежнему планировал насадить возле барьера грядки с хладолюбивыми растениями, но именно сейчас обеспечивать защиту для этой розы не хотелось. Люди заводят себе котят, щенят, когда им хочется поделиться с кем-нибудь любовью. Иногда даже не сублимируют это желание, а заводят отношения. Отношений мне точно не хочется, а вот вместо розы попался гораздо более подходящий вариант. Это какой-то бред. Посмотрел я в сторону домика пацанов, где на кровати валялась Лилин. Я переместился внутрь барьера, дошел до дома и оставил там рюкзак. Взамен повесил на пояс кошель, прыгнул за барьер и выжег рунами на каменной стене рядом с дверью «девчонку не трогать». Слова сопроводил простенькой иллюминационной печатью, так что теперь надпись еще и светилась. Хочешь, не хочешь, заметишь. Про то, как я быстро добрался до утренней звезды, продал пару добытых камней души, купил зелий, можно не рассказывать. Все прошло без малейших проблем и сюрпризов. Меня спокойно пропустили, я телепортировался по пустым коридорам, накупил зелье и также спокойно ушел. Ни с кем знакомым, кроме школьного торговца, не пересекался, но и торговец, если и узнал меня, то ему оказалось абсолютно все равно. Апелиуса я тоже не встретил, что радует. Удивительно, но я даже не подсчитывал, сколько мне должна Лилин. Просто влил в спящую зелье и покинул домик. Пацаны пока не возвращались, потому я остановился у барьера, прикидывая, чем же мне заняться. Можно изучить ядро и начать осторожные эксперименты. Если найти источник воздушной БАА поближе к центру пустыни, можно будет наполнять БАА камни души еще быстрее, чем я делаю это сейчас. А там, может, и ядро какое-нибудь наполнить БАА. Уверен, эффект от наполненного ядра явно будет посильнее, чем от камня души. Можно наконец поискать Иллюра. С горем пополам у меня получается двигаться по медитативным ритуалам из свитка. Как Ниас предоставит мне зелье, новый ранг будет не за горами, потому стоит позаботиться о накопителе с БАА мага-друида пораньше. А можно посадить вне барьера хладолюбивые магические растения, провести корни под нижней частью барьера и связать с корнями растений вне него. Порассуждав о таких привлекательных вариантах, я все же решил заняться экспериментами с ядром. Для этого засел в доме, сжал в ладонях ядро души и уставился на него энергетическим взглядом. Внутри ядра невероятно медленно двигалась энергия, сплетенная в тонкие нити. В случае с камнями души артефакторы пытались соединить энергетические точки выхода на гранях с костяными иглами или связующими рунами. Чем точнее были эти соединительные точки, тем лучше действовал артефакт и тем позднее разрушался. В отличие от камня души в ядре больше точек вывода энергии, а внутри они и вовсе соединяются в маленький комок. Как понимаю, чем больше этих энергетических линий, тем лучше работает артефакт. Ядро, камень души и кристаллическое сердце – это нейросети разного уровня, если приводить аналоги из будущего. Поэтому ядро, которое я вытащил из ядоплюя, разрушилось. Оно обучалось совсем другим действиям. Поэтому, если использовать камень души в артефакте сбора воды из воздуха, то в каком-нибудь боевом артефакте огненного типа этот камень развалится за несколько сотен использований, или даже раньше. Примерно так же разрушился камень из артефакта телепортации девчонки. 40 выходных точек. Интересно, это много? Я вот даже не знаю. Сведений по работе с ядрами у меня нет. Такую информацию школа оберегала и даже не помещала в закрытый раздел. А может, и помещала, просто я не нашел, потому что особо и не искал. Итак, 40 точек выхода. Артефакт на основе ядра будет слишком громоздким, если использовать все 40, а не использовать весь потенциал, глупо. Значит, лучше создавать ритуал, чтобы на камне начертить максимально огромную печать, которая вместит рунное описание всех моих хотелок. Вывод информации системы на зрачок, слишком затратное по описанию действия, и гарантировать нормальный результат я не могу. Точнее, для меня, может, это и будет возможно, и даже не выжжет зрачок, но интереснее создать систему, которой сможет пользоваться любой, кого я захочу в нее посвятить. Значит, лучше создать нечто более универсальное. К примеру, я могу создать систему, сделав ядро души ее мозгом. Из камня сделаю артефакт-передатчик, связанный с ядром. Этот артефакт человек будет носить с собой, а тот будет считывать информацию и передавать на ядро. Ядро же будет анализировать информацию и отсылать ее обратно. И еще один камень нужен для сбора баа из погибших монстров и людей. Для того, чтобы распределить собранное баа по характеристикам человека, нужно нечто побольше артефакта, в котором уже находится два камня. Значит, нужно еще нечто третье. Допустим, артефакт, каменное стело с экраном, на который будут выводиться характеристики. Стело будет связано с ядром, будет иметь углубление для артефакта. И человек, связывая стело с артефактом, который не больше, чем сборщик энергии, будет определять себе направление для вложения энергии. Осталось только понять, как ловить артефактом баа от убийств и вкладывать эту энергию в характеристики. А еще нужно понять, как объяснить энергии, что такое сила, ловкость и прочие характеристики. В любом случае, мне нужны приблизительная схема будущей печати, эксперименты с печатью и баа и опыты. Десятки и сотни опытов на ком-нибудь. Будучи в городе, я накупил себе на будущее бумаги и чертежных принадлежностей, потому не стал медлить. Раскатал на полу огромный толстый ватман и принялся схематично расчерчивать на нем примерную схему будущей печати. Руны не чертил, лишь записывал, где какие поставить рунные блоки. Пожалуй, стоит на днях наведаться к Тифону Мяснику, чтобы тот своими знаниями ритуалов помог мне советами с использованием алхимических ингредиентов при постройке печати. Это должно усилить вычислительную мощь ядра. Точнее, алхимией можно усилить что угодно, насколько я понял, но мне нужно улучшение именно вычислительной мощности. Ритуальная печать с ядром должны стать противовесом для аналитического заклинания Апелиуса. Да, направления для анализа будут здорово ограничены самой функцией новой системы, но надеюсь, что за счет этого будет усилено качество анализа. Меня устроит хотя бы 20-30% от заклинания Апелиуса, которое я считаю эталонным. Ватман быстро обрастал линиями, пометками, надписями. Я сходу находил моменты, о которых не задумывался. Например, разная плотность баа, покидающего тело при смерти адепта, обычного человека и мага. Значит, артефакт-накопитель стоит создавать с несколькими накопителями баа и продумывать систему сортировки поглощаемой энергии. Я набросал систему связи с ядром, которую нужно будет тестировать дополнительно и усиливать сигнал, если это будет нужно. Подумал еще и над системой сообщений, чтобы с помощью стел связываться с другими носителями артефактов. Отправил сообщение, и другой человек, добравшись до стелы, его прочитает. Удобно? Удобно. И не так много дополнительного места займет, если совместить эти вот два рунных блока и блок системных сообщений поместить на освободившееся место. Я потратил несколько часов, полностью расписав каждый сантиметр ватмана. Все свои заметки, которые я писал себе здесь же, нужно будет потом перечитать и переработать печать с их учетом. Например, стелы в качестве усилителя сигналов, чтобы печать с ядром не тратила кучу энергии на их прием и передачу. Я перенес бы схему на другой ватман, а потом переписал рунные блоки с него на оборотную сторону этого, максимально упрощая схемы в процессе, но меня отвлек девчачий голос со стороны края барьера. Чертыхнувшись, я дописал последние заметки, чтобы не забыть их, и телепортировался за барьер. И я совершенно не удивился, когда нашел Ниас на пороге каменного домика. Разумеется, ей нужно было сунуть куда не нужно свое любопытное жало. Чего хотела? Процедил я в спину соученицы. бывшей соученицы. Неас крупно вздрогнула и обернулась. Крупный меховой рюкзачок, что девчонка держала перед собой, дрогнул и выпал из ладоней. Падал рюкзачок достаточно медленно, чтобы колыхнувшийся плотный воздух, наполненный баа, сыграл роль подушки. В рюкзачке при приземлении зазвенело стекло. Похоже, кто-то принес мне обещанные зелья, с рукожепилой вот-вот отправится за новыми. Ой, ага, кивнул я. Показывай, чего принесла. Неас заторможенно подняла рюкзачок, с удивившей меня лютой ненавистью посмотрела в дверной проем домика и протянула мне рюкзачок. Там все зелья? Да. Я развязал шнурки и горловины. Из рюкзака вырвался пар. Я вытащил от обогревающего артефакта 9 целых склянок, запечатанных деревянными пробками. На матовых боках стояли номера, от 1 до 9. Зелья были прозрачными, но между собой различались оттенками, от лилового до зеленоватого. А во, все же принесла, удивительно. У меня пока нет камней из бая роста, увы. Есть один, наполненный на треть, и все. Мне хватит и такого, попыталась улыбнуться Неас. Курс рассчитан на месяц, и следующие 9 я принесу уже после того, как ты отдашь мне заполненный доверху камень. Первый флакон должен укрепить кости, второй, насколько я знаю, мышцы, а следующие предназначены для энергетики. Развитие энергоканалов, увеличение объема искры и прочее такое же. Вот как, я откупорил пробку первого флакона и понюхал зелье. Состав пах обычными степными травами, что само по себе было странно. Как быстро действует. Ну, когда я первый флакон выпила, у меня почти сразу кости заломило. Я запрокинул голову и выпил флакон. Разумеется, в честность школы и самой Неас я не верю. Талант наблюдать цифры своего прогресса здорово поможет понять, не вознамерилась ли девчонка надурить меня, продавая крашеное стекло под видом жемчуга. Ну, тогда ждем, пока и у меня заломит, сказал я Неас, и протянул ей рюкзак, сложив туда 8 оставшихся флаконов. Зелья, которые помогали мне повысить крепость костей, действовали в первые 15 минут, и сообщения о повышении характеристик приходили до 5 часов подряд, с периодичностью до получаса. Здесь же я подождал час, односложно отвечая на мяуканье Неас. Сообщения о повышении характеристик я не увидел, характеристики также остались прежними. Похоже, мне принесли обычный вар. Нехорошо. Передай свои отвары из полыни тому зельевару, кто предложил меня надурить, вставая, сказал я. Можешь даже в лицо швырнуть. Я тебе клянусь, они нормальные. Взвелась Неас. У тебя проблемы с доверием, Нилим. У меня нет никаких проблем. Это у тебя и твоих зельеваров проблемы с моим доверием, отрубил я. Давай, удачи. Иди в школу. И Неас, предупреждаю. Если с той девчонкой что-то случится, я найду Лимбоса. Выкуплю у него ритуал обращения девчонок в бревна и проведу этот ритуал на тебе. Я тебе клянусь. Неас психанула. Топнула ножкой, безадресно выругалась и исчезла в тусклой вспышке телепортации. Я же подумал, и вернулся к размышлению над схемой будущей печати, которая перевернет этот замшелый, закостенелый мир. Неас аккуратно высыпала порошок на пол лаборатории и подровняла неряшливую кучку, чтобы та хотя бы отдаленно напоминала руну. Девушка была не сильна в каэльском. Если другие адепты шли по рангам, всесторонне развиваясь, то девушку тащили вверх, подкидывая со ступени на ступень. Развиваться у нее просто не было времени. Хотя скорее, не было желания самостоятельно развиваться, когда тебе стелят путь другие. Потому что сейчас, увидев рядом со скалой Нильяма девушку, Неас замотивировалась до нельзя. Мозг девушки заработал на полную, и та меньше чем за час нашла решение ситуации. Нильям запретил причинять вред одетой в окровавленное рванье девчонке. Отлично. Значит, Неас будет воздействовать на Нильяма. Благо, схему ритуала она рассмотрела на двери, ведущую в обитель школьного куратора. Правда, та печать отпугивала посетителей, но если Неас правильно просчитала ключевые точки, то руну страха, дрожи и прочих физических реакций можно заменить на иные, чтобы реакция вышла другой. Скажем, чуть меньше крови у головы, чуть больше у паха. Сосредоточить внимание в районе груди Неас или на лице. Задержать взгляд на губах, глазах. Неас творила свою первую серьезную печать с мрачным вдохновением. Закусив губу, девушка поправляла руны, пока наконец не выстроила печать на полу. Если печать сработает, если все пройдет гладко, можно будет создать артефакт и посетить скалу. И тогда Нильям будет смотреть на нее без презрения. Его взгляд будет совершенно иным. Трижды проверив руны, Неас активировала печать, разом сжигая весь порошок. Секунда, другая. Каждая руна засветилась мягким светом, знаменуя, что печать заработала. Значит, теперь для парней и девушек князь, стоящая в центре печати, казалась самым притягательным объектом в мире. По крайней мере, так казалось князь, пока стук дверь не прервал девушку. С неохотой адепт вышла за пределы круга и открыла дверь. В коридоре стоял куратор. «Няс, добрый вечер», — поприветствовал ее мужичок, оттесняя плечом. «На школьном амулете слежения произошла сработка, и я вынужден проверить это место». «Ага», — мужчина заметил печать и кивнул сам себе. «Девочка, тебе не стоит касаться этой части магии. Поверь, мало того, что за нее штрафуют, так еще и привилегии могут лишить. Будь умнее, будь осторожнее, и не занимайся приворотами. Это запрещено школьными правилами. Но нигде ведь не написано», — тихо возмутилась девушка. «Верно, не написано. Потому что озвученный запрет рекламирует, делает привлекательным запрещенное. Добавить этот пункт в школьные правила – это навести на определенные мысли сотни адептов и тысячи неофитов. Поэтому, давай, завязывай с нетрадиционными практиками. Займись чем-нибудь полезным. Вырасти в Цорикс, или хотя бы бутоны Ваджрида. Школы нужны твои таланты. Школы нужны твои великолепные растения. Твои попытки нарушить неписанные правила ритуалами школе не нужны». Глава 17. Лили наклемалась за сутки. Девушка оказалась адептом-теневиком. Практики этой специализации эффективно сражаются ночью, но чудовищно слабы днем. Какого черта она с товарищами не вышли на закате, я уже не спрашивал. И так понял, что с планированием у бывшей троицы покорителей пустыни не все было гладко. Едва очнувшись, Лилин растопила снег и как могла, очистила одежду от крови. Потом, спросила, чей это домик из камня, задала парочку вопросов о других маловажных вещах и уподобилась жужжащему над ухом комару. Пацаны ночевать не приходили. Грег упоминал, что они хотят уйти на дневной переход вдоль границы пустыни от скалы, куда если практики и захаживали, то очень редко. Но перед походом парни не говорили, куда именно направляются. Не знаю, отправились ли они в дальний поход сейчас, или лежат в часе ходьбы от скалы, растерзанные каким-нибудь монстром, что оказался им не по зубам, и их кости заметает поземкой. Да и нет смысла гадать, думаю. Вернуться, замечательно. Нет, Лилин будет таскать монеты и вещи в обмен на выращенные травы. Я незаботливая бабушка, чтобы беспокоиться, когда внучата-адепты не приходят вовремя. Пока я разгребал снег, втыкал в мерзлую землю семена хладолюбивых растений и выстраивал защитные печати, девчонка бродила рядом и пыталась убить скуку разговором со мной. Я отвечал неохотно, потому говорила в основном Лилин. А вот у нас ходят слухи о том, что в подвалах водятся кадавры, и ночью могут выходить наружу, потому по ночам по коридорам лучше не гулять. Это правда? Да, не знаю. Я дважды слышал о кадаврах, но там практики обращались прямо в коридорах, и на время суток им было плевать. Понятно. А что думаешь насчет вот этой истории? Так тек час за часом. Я высаживал в промерзшую землю растения, а девчонка травила байки, спрашивала о правдивости истории и даже смогла меня удивить некоторыми из них. Оказывается, и обо мне по школе ходят слухи. Выслушивая рассказы о себе, я чувствовал себя неуютно, будто притаившийся в своем уютном запыленном углу паук, на которого кто-то направил луч гигантского прожектора. Оказалось, про скалу и барьер вокруг нее давно известно всей школе, и слухи обо мне разнятся. Большинство считает, что я обнаглел, но есть и меньшинство, которое восхищается мною, и меня наличие вторых удивляет. «Ты серьезно?» – воскликнула девушка, когда я поделился с ней своими мыслями. «Да ты едва ли не самый быстрорастущий в рангах практик. За полгода шагнуть от неофита до третьерангового адепта – это да я даже выразить не могу, как это великолепно. Я на ранге неофита сидел больше 2 месяцев, напомнил я девушке. Да всем плевать. Те, кто из неофитов быстро стали адептами первого ранга, замедлились потом. Там же разные способы развития. Чтобы стать адептом первого ранга, нужно иметь крепкую энергетическую основу, а для адепта важно тренировать аспект. Да, я улыбнулся. Способность поглощать баа в невероятных объемах оказалась очень полезной, да и приятно осознавать, что меня считают чуть ли не гением. Но лучше бы обо мне вовсе не знали. Я бы не отказался даром отдать кому-нибудь свою известность. Так он вообще тебя едва ли не за сверхчеловека считает, сказала Лилин, когда я вынырнул из размышлений. Так, оборвал я девушку. А вот об этом расскажи еще раз, но с самого начала и с деталями. «Аравуле, точно», — сказал я и вспомнил паренька, которому передал ключ при выселении из утренней звезды. «Равулкински, только при чем здесь он? Ну, обычный адепт, разве что развивается быстро и живет в комнате, которая, говорят, принадлежала тебе, продает защитные схемы и боготворит тебя, говорит, что ты едва ли не самый способный человек за последние столетия. Не знаю, правда ли это, но видя, что ты здесь построил, склонна согласиться. Но долго ли ты способен брать вершину за вершиной? О, поверь, я не разочарую ни Равула, ни тебя», — хмыкнул я, прикидывая, как может перевернуть мир создания системы. «Надо будет еще придумать какой-нибудь чит себе. Права администратора у меня будут точно, как и полное понимание, как работает система, но с читом развития пойдет веселее. У меня есть мысли по этому поводу, но пока зыбкие, нечеткие. Одно ясно, я замахнулся на нечто такое, что потребует кучу ресурсов. Тех же накопителей нужно будет накупить сотни. Для артефактов, для каменных стел. Ну хорошо, стелу можно пока создать одну, но в артефакты один накопитель не поставишь. Лучше сделать систему сортировки энергии, чтобы поглощаемая после смерти монстров, адептов и неофитов БАА не смешивалась между собой. Не думаю, что если все смешаются, то детонирует, но рисковать не буду. Да, еще и накопитель с БАА друида нужен, и ранг мага лучше взять до создания артефактов, чтобы меня не скрутил в бараний рог какой-нибудь залетный маг, который захочет узнать секрет быстрого развития. Расскажи тогда вот о чем. Я слышал, у вас есть неофит, который может отыскать потерянную вещь или человека. Не знаю о таком, пожала плечами Лилин. Жаль, что девчонка, не Адар, который держит руку на пульсе и может рассказать обо всем происходящем в школе, а если дать ему время и монеты, даже предоставит всякие сводки и документы. Ладно, что еще у вас интересного происходит? Ну, Лициус Синебород вернулся, я едва удержался от глупого вопроса, а он что, исчезал? Говорят, директор собирает две группы для похода к вражеским школам, чтобы забрать артефакты и книги из библиотек. Пока Лициус зачищает школы от высокоранговых практиков и согласовывает контрибуцию с выжившими. «А ты входишь в группу?» – спросил я. В голове закрутились варианты использования Лилин во вражеских библиотеках, но девчонка меня остудила. «Нет, туда в основном маги первого ранга входят и некоторые третьеранговые адепты. Равул, кстати, тоже первого ранга, так что и он в список не попадает, увы. Но я не против тебе помочь в чем-нибудь другом». «В чем?» – внимательно посмотрел я на девчонку, подспудно ожидая предложения делать с ней все, что угодно, но нет, девушка предлагала иное. «Не знаю, в чем тебе нужна помощь? Могу помочь с печатями, хотя я не сильна с каэльскими рунами, могу в охоте на монстров пригодиться. Ты щедрый, так что думаю, с тобой будет приятно работать». «Щедрый?» – широко улыбнулся я. «Такого в свой адрес я не ожидал». «Ну да», – Равулу вручил ключ от комнаты, которая больше на крепость похожа, в школьные торговые ряды продаешь выращенные растения, хотя мог бы напрямую зельеварам по завышенной цене сбывать. Меня вот вылечил, и условия своей помощи не озвучил. Я задумался, в какой области можно использовать девушку, но на ум ничего не шло. К печатям я никого не подпущу, в охоте Лилин полезно разве что рюкзак со снаряжением таскать. К тому же, защитный артефакт ей придется делать не хуже моего, да еще и прикрывать во время сражений, ну его к черту, на большее, чем быть моими глазами и ушами в школе, она не способна, хотя, возможно, для девчонки это не так уж и плохо. Пока мы разговаривали, я потратил полусотню семян, у самого барьера, где я посадил куст роз, найденный в расщелине между скал, теперь все вокруг засажены ледяными розами, кристаллическими кустами и всем прочим, что может расти и выживать в ледяной пустыне. Сюда бы еще защиту поставить, чтобы всякие мелкие твари не сожрали за пару недель зимнюю растительность, пока растения не подрастут настолько, что станут защищаться от поедания шипами и холодом. Весной растения пожухнут и исчезнут до следующей зимы, но если я смогу создать зимние биомы из камней души, то растения и летом станут радовать меня своими ледяными цветками. От каменного домика донеслись довольные голоса, а вот и пацаны. Пошли-ка поздороваемся с ними. Я разогнулся, в последний раз осмотрел грядку и пошагал к пацанам. У троицы сегодня был удачный день. На санях лежали как контейнеры с органами монстров, так и вязанка костей, и даже замерзшие куски мяса. Похоже, в скором времени у школы ожидаются котлетки. Это я такой привыкший к комфорту, что едва ли не каждый день мотаюсь обедать в Басхур, к улыбчивым официанткам и вкусному гуляшу, а местным нужно выживать несколько иначе. А чего это у меня на постели пятна крови? Протянул Грег. И кто эта мелкая пигалица? Я достану тебе новый матрас, а девушка сегодня спит там же, где и прежде. Ты уверен? Набычился Грег. Я в чем-то понимаю его. Взыграло либо пацанячье желание показать девушке, кто здесь главнее, либо его собственное эго. Но Грег воспротивился. Лилин все равно скоро нужно будет возвращаться в школу, и я могу спустить ситуацию на тормозах, но дать слабину не могу. Это раньше можно было выезжать за счет знания психологии и манипуляций, но зачем это, если я сильнее? Да, уверен, спокойно кивнул я. Может, тогда, начал подросток взвинченным тоном, но вдруг смешался и отвел глаза, а потом снова посмотрел на меня и предложил. Может, спарринг тогда? Неожиданное предложение. Уверен, что вывезешь? Со скепсисом спросил я, и пацан не преминул воспользоваться вопросом. Разумеется, ты опытнее каждого из нас. Ты с третьеранговыми адептами на втором ранге дрался и даже побеждал. Давай тогда мы втроем выступим против тебя. Мне кажется, это будет показательно, сгладил парень слова полная фиаско. Тренировка? Почему бы и не потренироваться? Я уже не помню, когда в последний раз нормально занимался с оружием. Пожалуй, в виртуальном пространстве с Апелиусом, но там тренировки были завязаны на выживание и больше походили на попытку сломать меня тысячами способов. Уверены, что выдержите бой со мной? Для порядка спросил я, уже понимая, что соглашусь. Ну как-то ведь в пустыне выживали, усмехнулся уже Василь. Это другое, скопировал ухмылку я. В пустыне любой дурак выжить может. Извини, Лилин. Да давай уже проверишь наши навыки в деле, чего словами мериться, предложил Грег, вытаскивая клинок из ножен. В глазах тройки я читал четкое желание помериться силами, и при удаче, поставить меня на место. Не потому, что я их слишком уж ущемляю, просто знание, что они, круче, здорово бы пощекотало самолюбие ребят, да и мою гордость победа почешет. А если уж я себе поединок усложню, так и вовсе прекрасно будет. Как у вас с защитными артефактами дела? Спокойно поинтересовался я, разминаясь. Волна Бая прошла по телу, заряжая его бодростью. Нормально. Если убивать не будешь, выдержит. Хорошо. Но я все равно оставлю посох, он специально для вскрытия щитов сделан. Кстати, хорошо бы из посоха сделать артефакт, это изрядно меня усилит в бою. Да и меч можно артефактный сделать себе или даже заказать у Тифона что-нибудь невероятно крутое, если он сможет сделать нечто такое, чего я не смогу. Я достал меч, крутанул на ладони, а потом перехватил за рукоять. Кстати, у меня есть идея. Есть у кого тканевая лента, чтобы уравнять шансы, я буду драться с повязкой на глазах. Ленты ни у кого не оказалось, но вопрос решили довольно просто. Распороли прохудившийся мешок, и спустя несколько минут повязка закрыла мне глаза. Я несколько лукавил. Парни знали, что я выпустил Бая и буду с его помощью наблюдать за окружающим миром, это было очевидно. Не на слух же сражаться, в самом деле. Вот только если пацаны и представляли, насколько энергетическое зрение лучше обычного, то даже не догадывались, насколько чувство Бая воздуха, выпущенный в пространство, лучше любого зрения. Особенно, если навык управления воздухом стал настолько профессиональным, что его выделило аналитическое заклинание. Да и камень души с Бая воздуха не для красоты на шее висит. Энергия растеклась по площадке будущего боя. Единственное, что приходилось учитывать, я пока недостаточно сроднился с силой, чтобы четко понимать, какое из трех черных антропоморфных пятен в восприятии Грег, какое Василь, а какое огневик. Да, магию не используем, предупредил я, только мечи. Я не хочу закончить бой слишком быстро, да и без магии мне спокойно. Не знаю, могут ли пацаны меня прожарить в двойной защите, но проверять не хочется. А если я посчитаю, что пацаны пытаются меня убить, то сам перестану сдерживаться и дружеский эгочесательный спарринг перейдет в кровавую баню. Готов? Спросил Василь. Пацан стоял на 9 часов, два других, на час и на 4. Да, сказал я и сразу же ушел перекатом в сторону голоса. Пятна кинулись ко мне. Скверно, что я ощущаю их мечи, но не успеваю соотнести ощущения с пространством. Когда я пытаюсь отразить удар, меч противника уже слегка сместился. Значит, обойдемся без фехтования. Я кувыркнулся к одному из пятен и ударил его на уровне коленей. На щит обрушился едва заметный удар, но в битве на истощение я выиграю при любом раскладе. Накопитель на браслете прижат к коже, и я могу напитать его в любой момент. Я снова кувыркнулся и снова ударил, а потом пришлось вскочить на ноги и отступать. Меня обступили. Я дернулся, забирая влево, чтобы пацаны выстроились на одной линии. Скорости хватало, чтобы даже вслепую вести в этой игре. Я полоснул перед собой клинком на случай, если пацан на инстинктах успел выставить меч, и с разбегу нанес колющий удар в середину темного пятна. Отскок, снова размашистый удар, отскок. Третий раз мне ударить не дали. Двое противников оттеснили меня от пострадавшего. Тот передвигался за спинами и, видимо, восстанавливал заряд щита. Я сунулся было к пацану, но тройка, двигаясь как единое целое, перестроилась, удерживая пацана за спиной. Ну ладно, я ведь могу атаковать и ближайшего оппонента. Я попытался насесть на ближайшее размытое пятно, но не смог добиться прежнего успеха. Поведение противников изменилось. Теперь они старались держаться подальше, а если атаковать, то одновременно обступая меня с трех сторон. Причем, если я наседал на одного, он отступал и двойка наседала на меня, стараясь зайти со спины и с боков. Хорошая тактика. Теперь я понимаю, как они выживают в пустыне. Удивительная слаженность. Но против меня не поможет. Я быстрее, у меня толще защита и я не боюсь принимать удары. Я сосредоточился на одном пятне, не отступая от него ни на шаг и не давая его закрыть. Пацаны вгрызлись в меня клинками, заряд накопителя пополз вниз. Но я наносил удары втрое быстрее, чем каждый из них, и на полную использовал отведенное мне время. Я рубил щит пацана, раз за разом опускал меч на твердую поверхность щита, пока меня не прервал панический выкрик огневика. «Стой! Я пуст! Я пуст!» Я повернулся к следующему. Щит истощен на треть, успею без подзарядки разобраться еще с одним, зарядиться до конца и покончить. На грани восприятия возникло быстрое пятно, которое через долю секунды впечаталось в мой щит. Заряд просел не сильно, всего на пару процентов, как от любой стрелы, но я отпрыгнул в сторону и сорвал повязку. Пацаны стояли с мечами в руках Лилин, стоящие у дверей каменного домика, лежал Кортик. Никого кроме нас пятерых здесь не было. Видели, что это было? Спросил я, уже понимая, что услышу, и не прогадал. Быстрое что-то, какой-то монстр, химера, черт возьми, уже забыл про эту тварь. С другой стороны, разве она проблема? Монстрик снаружи барьера, браслет защищает от его ударов. А если все-таки замечу и успею его перехватить, проблема решится сама собой. Ладно, предлагаю ничью, сказал я. Желания продолжать биться не ощущаю. Кстати, Лилин переночует сегодня у вас, а завтра съезжает и так. Съезжаю? Растерянно спросила Лилин. Ага, будешь в школе жить. Наставник за тебя наверняка беспокоится, да и там есть чем заняться. В общем, позже обсудим. Кстати, пацаны, у меня есть просьба. Надо построить стену вокруг грядок и, пожалуй, построить еще один большой домик с коридором и комнатами по бокам. Кого ты там держать будешь? Спросил Василь. Пока не знаю, но лишним точно не будет. А я пока пойду, позанимаюсь своими делами, а там и спать можно будет. Глава 18. Тучи цвета пепла нависают над головой так низко, что я, казалось, мог дотянуться до них ладонью, если бы был чуточку повыше. Я стою по щиколотку в черном снегу. На мне холщовая рубаха, штаны и простенькие сапоги, повседневная одежда, в которой я хожу по саду. И одежда эта не подходит для прогулок по Ильмсхуру. Я чувствую пронизывающий холод. Обогревающего артефакта у меня при себе нет, лишь цепочка с камнем, наполненным баа воздуха. Едва я подумал, странно, что могу спокойно дышать в родном мире без противогаза, как меня скрутил приступ жесточайшего кашля. Легкие ужасно жгло, я чувствовал себя астматиком, который вдохнул через ингалятор сильнейшую кислоту. Каким-то чудом я сосредоточился и вызвал очищение, заклинание для защиты от ядовитого воздуха, которое раньше использовал, чтобы песок в лицо ветром не кидало. Полегчало почти сразу, но легкие сводило спазмами еще с минуту, и эту минуту я откашливал и отхаркивал в ладонь кровь. Придя в себя, я огляделся, и почти сразу заметил громаду фабрики за своей спиной. Сотни этажей города фабрики тянулись вверх, утопая в свинцовых облаках, и чтобы разглядеть верхушку города, приходилось задирать голову. Четкие очертания циклопической бетонной коробки были нарушены. Правую часть, где располагались жилые зоны, разнесло мощнейшим взрывом. Я видел обнаженные коридоры и сотни обнажившихся микроквартир со спальными капсулами, настенными экранами и даже дорогущими пищевыми агрегатами. Фабричные корпуса оставались с левой стороны здания, чадили дымом из многочисленных труб. Я побежал к пролому, из которого можно попасть в коридоры. Бежал так быстро, как мог, с каждым шагом по щиколотку погружаясь в черный снег, но спустя минуту бега ничего не изменилось. Город-фабрика оставался таким же далеким. С артефактом телепортации было бы гораздо быстрее, подумал я, и совсем не удивился, обнаружив в ладони знакомую рукоять артефактного жезла. Дело сдвинулось с мертвой точки. Вместо долгого бега по опустыненной земле я сразу очутился в заснеженном коридоре. Стоя на самом краю пропасти, обернулся. Из бетонных переборок, словно вены и артерии города, торчали арматура, толстенные кабели, провода и трубы. Чтобы не нанесло фабрике столь ужасную рану, после такого оправиться городу будет сложно. Для работы фабрики необходимы люди, а если им негде жить, то и фабрика встанет. Я углубился в коридор. По сторонам потянулись двери жилых помещений. Отойдя достаточно от пролома, я вынес двумя воздушными ударами дверь ближайшей комнаты и зашел внутрь. Обычная жилая квартира в 15 квадратных метров. У входа, встроенный в стену шкафчик с комплектами рабочей формы. Там же, ремонтный пояс с набором инструментов. Я зачем-то взял пояс, проверил кармашки. Инструменты в поясе были дорогие, качественные. Либо квартирка принадлежала прорабу, либо ее хозяин водил знакомство с контрабандистами. Я хмыкнул и надел пояс на себя, привычно затянув ремни под подростковое тельце. Можно переодеться в форму ремонтника, но холод внутри города не слишком-то ощущался. Надобность в одежде исчезла. Прошелся по квартире, осматривая электронику. Помещение утопало в пыли, и мои сапоги оставляли мокрые черные следы на пластике пола. Больше ничего интересного я не нашел, разве что приметил парочку дорогих пластиковых игрушек, запыленных до потери цвета. Фигурки ремонтника с упрощенным поясом и специалиста из БЭС-рацией, шокером и резиновой дубиночкой на портупее. Жители города-фабрики с детства приучали к будущему пути. Следующие пару часов я блуждал по коридорам, то телепортируясь на сотые и двухсотые этажи, то спускаясь под землю, в отделы коммуникации и даже в крысиные норы. Людей я не встречал, и даже не находил их скелеты. В норах и на нижних этажах я нашел тысячи крысиных тел. В ядовитой атмосфере планеты не выжили даже они. Но где люди? В самой глубине крысиных нор я трижды встречал грибы, которыми проросли высохшие крысиные трупики. Грибы давно засохли, и никак не реагировали на попытки их оживить. Они не впитывали БА, энергия будто бы уходила. Нет, не в бездонную пустоту. Чувствую, будь я в сотню раз сильнее, без проблем вырастил бы здесь сад. Но пока я адепт, искать в этом мире мне нечего, моих сил не хватит, чтобы преодолеть некую преграду. Может, когда я стану магом и увижу во сне Ильмсхур, смогу что-нибудь вырастить здесь. Хотя это что угодно, но только не сон. Слишком реально для сна. Я вздохнул и за 10 минут цепочкой телепортации добрался до гермодверей самой фабрики. Ржавых, закрытых не до конца. Раньше я добирался сюда на поезде, перед которым раздвигались гермоворота, но теперь в этом нет нужды. Я протиснулся в щель между створками. Вдалеке оглушительно гудели механизмы, и я впервые засомневался, нужно ли мне сюда, кто может выжить на фабрике с кислотной атмосферой, стоит ли мне видеть то, что мне могут показать. Поворот, еще один. Длинный коридор, на полу уже меньше пыли, зато попадаются следы от ботинок. Сперва одиночные, затем, десятки, и вот уже весь пол в следах и грязных разводах. На потолке мигают лампы. Я чувствую себя героем дешевого хоррора, но продолжаю идти вперед. Страшнее всего, что мой коридор выходит на обзорную площадку, откуда начальники-наблюдатели любят смотреть за работой фабрики, и у меня не будет возможности приготовиться к зрелищу, которое откроется мне целиком и сразу. Но ноги сами несут меня вперед. Ботинки грохочут по толстому стальному листу обзорной площадки. Шаг, еще шаг, и я вижу все и сразу. Я смотрю с высоты пары сотен метров на огромный фабричный блок, вижу копошащихся внизу людей. По сравнению со всей фабрикой этот рабочий блок не занимает даже 1% площади, но он невероятно циклопических размеров. По причуде заказчиков чертежа фабрики с этой площадки видна добрая половина пространства блока. Я смотрю сквозь толстую железную решетку, огораживающую обзорную площадку, и вижу сотни цистерн, замечаю мойщиков со шлангами. По дорожкам ездят погрузчики, у машин суетятся водители и механики, пятеро энергетиков копошатся у силовой электроустановки. Постепенно мозг выхватывает некую неправильность в происходящем, будто зрелище чересчур неправильное, выбивающееся из привычной картины мира настолько, что я не сразу обратил на него внимание. У агрегатов наравне со взрослыми трудятся и дети. Сотни маленьких фигурок шныряют по фабрике, залезают под машины и помогают с ремонтом. Рядом со мной раздался скрежет, и из-под потолка на тросе мимо меня медленно спускается ребенок. Малец придерживает огромную решетку воздуховода, которую не каждый взрослый удержит, но на лице ребенка не было даже тени напряжения. Синие пальчики крепко удерживают тяжелое железо, а еще ребенок давно мертв. Паренек безучастно смотрит на меня покрытыми белой пеленой глазами и отворачивает синее лицо. Я успеваю заметить засохшую ниточку крови, тянущуюся от угла рта до подбородка. После этого с нарастающим ужасом вновь осматриваю открывающиеся этажи фабрики и вижу, что здесь трудятся одни мертвецы. Спину обдало морозом, будто там лопнул шланг, ведущий от баллона с азотом. Нет, нет, я на деревянных ногах зашагал по ступеням, и на середине лестничного пролета вспомнил про жезл телепортации и сразу же переместился к подножию лестницы, после чего запрыгал по уровням, видя все больше отвратительного и ужасающего. Трупы с оторванными ногами мыли из шлангов цистерны, забираясь прямо внутрь гигантских бочек. Безрукие мертвецы ногами пинали пустые бочки, целеустремленно перемещая их по фабрике. Я с все нарастающим ужасом, хотя казалось, что дальше некуда, прыгал по фабрике, всматривался в мертвые, равнодушные лица, пытался найти хотя бы кого-то знакомого. Увы, никого из встречных я не знал, и я не понимал, что чувствую от бесплодности попыток, облегчение или страх. Я смотрел на мир энергетическим зрением, видел тусклые, редкие потоки бая в воздухе, но в воздухе они все-таки были, в двигающихся трупах ее не было вовсе. «Извините, мне нужно узнать», — обратился я к ближайшему мертвецу в залитой кровью спецовке. «На работе нельзя общаться, кроме случаев, когда отсутствие окрика или иного голосового сигнала приведет к аварии. Должностная инструкция, пункт номер», — мертвец засипел, вывалив синий язык, и я вернулся к поискам, не дожидаясь, пока труп продолжит озвучивать заученные правила. С каждым взглядом на привычные действия в исполнении мертвецов я ощущал, что начинаю сходить с ума. Я беспорядочно прыгал по ангарам, цехам и отделам. Синие лица смазывались, размывались, и я не сразу понял, что меня окликнули. «Нилим, Нилим». Я обернулся в сторону голоса и обнаружил Асмунда, вроде электрика. Приятель по спортзалу сидел на маленьком стульчике и едва удерживал в трехпалой ладони отвертку. В другой руке его лежала какая-то запчасть, кожух которой приятель пытался поддеть отверткой. «Ты все-таки пришел. Мы ждали тебя раньше, гораздо раньше. Но хорошо, что ты пришел хотя бы сейчас. Как видишь, ты почти вовремя. Мы смогли уцелеть». «Уцелеть?» — воскликнул я, ощущая, как ужас переплавляется в истерику, за которую потом даже стыдно не будет. «Какое, к чертям, уцелеть? Асмунд, да я в вас жизни не чувствую». «Жизни?» — изуродованный труп, преодолевая трупное окоченение, выпрямился. Приятель не сделал ко мне ни шага, но почему-то оказался лицом к лицу, вплотную. Разомкнув высохшие губы, между которых мелькнул черный изжеванный язык, Асмунд сообщил: «А в нас ее никогда и не было». Проснулся я рывком, будто вынырнул из бездны. Сердце колотилось, как безумное, пот пропитал одежду и постельное белье. Ладонь помнила ощущение артефактного жезла. Первым же делом я осмотрел одежду, пытаясь найти пятна пыли и сажи, но не нашел. Пояс ремонтника тоже остался во сне, настолько реалистичном и детальном сне, что я подумал было, будто со мной это происходило в реальности. Будто я перенесся на Ильмсхур и действительно разговаривал с мертвецами. Я развеял заклинание очищения, которое, оказывается, скостовал на себя во сне, и снял нательную рубаху и штаны. Надо будет выжать и прополоскать их, да и простынь с одеялом и матрасом нужно высушить. На постели остался темный влажный силуэт от тела. В первый раз мне приснился кошмар настолько пугающий, что я весь пропотел. Честно говоря, даже напрудить в постель после такого было бы не стыдно, Но чего не произошло, того не произошло. Разобравшись с последствиями сна, я забрался на скалу, сел у источника и вошел в состояние медитации. Нужно подумать о сне. Мне редко снятся сны. Еще реже – кошмары. Я могу по пальцам одной руки пересчитать, сколько я видел кошмаров в этом мире, и каждый из них был про Ильмсхур. Правда, обычно после пробуждения в памяти оставались лишь смутные образы, а сегодняшний сон будто выжжен образами в голове. Хочешь, не хочешь, а вспоминаешь, и с воспоминаниями в комплекте идут фантомные запахи кислоты и жжение в легких. Считать такие сны обычными снами – глупо. Я живу в магическом, мать его, эторе, в мире, который реагирует на печати и решает, выполнять обращенную к нему просьбу или нет. Мир по-своему жив. Не скажу, что разумен, потому что мир может быть чем-то вроде огромной амебы, которая реагирует на определенные знаки, которые прямоходящие обезьяны выжигают на камне каэльскими рунами, но что жив, точно. А значит, что и Ильмсхур тоже может иметь, если не разум, то инстинкты. Агонизирующий мир пожелал исцеления, и меня после смерти закинуло сюда. Пожелал, чтобы я поторопился вырасти в силе, и мне привиделся кошмар. Провалю свою миссию, и черт знает, что мне тогда привидится или произойдет со мной. А если так посудить, то на моей стороне целый мир. Может, он будет помогать мне после сна, чтобы я скорее накопил силенок и вернулся домой. Интересно, у меня сейчас получится выполнить одну из самых трудных техник из свитка. До этого получались лишь легкие, а средние по сложности через раз срывались. Я решил не испытывать судьбу и повторить среднюю по сложности технику, а потом, если выйдет, перейду в сложную. Не выходя из медитации, я отправил 12 разных энергетических потоков по энергоканалам. Тончайшие линии, меньше миллиметра толщиной, пульсируя в сложном ритме, устремились из искры все дальше. Потоки делились на мелкие части, проникая в бахрому тончайших энергоканалов. По телу пробежались неприятные колючки. Техника по-прежнему ощущалась сложной. Несмотря на привет от родного мира, мне не стало проще удерживать внимание на каждом из 12 энергопотоков и продвигать каждую секунду их вперед, пусть и на миллиметр за эту секунду, но не останавливаясь. Так постепенно я продублировал энергоканалы изнутри. Теперь самое сложное. Нужно аккуратно развеять энергопотоки у самой искры, но удержать энергию в той форме, в которой она сейчас находится, и держать энергопотоки ровно столько, чтобы энергия из них впиталась в каждый сантиметр энергосистемы. Я продержался ровно 4,5 минуты. Почти все впитал в себя, а потом почему-то энергия пошла в разнос и ударила по телу жутким откатом. Меня выгнуло от боли, проходящей по всему телу. Я замычал, пытаясь не заорать, не обрадовать воплем химеру и не испугать адептов. Острые выступы выжженных рун царапали кожу на ладонях, но эту боль я даже не чувствовал на фоне отката от заклинания. Надо было делать энергонити тоньше, тогда бы успели впитаться. Невероятно напряженные мышцы начали расслабляться. Я мелко задышал, пока от недостатка воздуха не начался приступ удушья. Постепенно тело расслабилось, и я растекся по камню, не в силах пошевелить ни пальцем. Нет, если я и избранный, то очень странно избранный. Почти без имбовых сверхспособностей, прикладываю тропку сам, без советов какого-нибудь древнего учителя. От мысли об архимаге меня передернуло. Бррр, ни к ночи упомянутый дед себя давно не проявлял, пусть пока так и будет. Но наравне с архимагом у меня есть вторая проблема, посещающая меня во снах, Ильмсхур. И вот с ним возникает проблема, некий конфликт интересов. Возможно, я и отправлен сюда Ильмсхуром с миссией стать друидом и вернуться. Вот только возвращаться в истощенный мир, в котором не осталось ни озер, ни рек, ни моря, меня почему-то не тянет. Нет, я вернусь туда, но только если построю какой-нибудь постоянный портал, чтобы иметь возможность вернуться сюда в любой момент. Тяжело это признавать, но похоже, Ильмсхур поставил не на ту лошадку. Я далеко не тот человек, которого стоило отправлять спасать мир. Обрести такие способности, что помогут исцелить умирающий мир, задачка явно не для меня, но расти в силах я не перестану. Мало ли, может, отыщу какой-то способ дистанционного перекидывания на планету каких-нибудь семян типа плюща, но в десятки раз лучше. В общем, все ведет к рангу мага. Там мои способности друида станут мощнее, и станет видна ступенька, ведущая на другой ранг. А на 9-м, может, и смогу построить портал на Ильмсхур. И кто знает, какими способностями я тогда буду обладать. Глава 19. Едва я смог нормально двигаться и сел на корточки, пришли сообщения от аналитического заклинания. Оповещения меня слегка порадовали. Энергоканалы развиты на 0.3. Скорость поглощения БАА увеличена на 0.01. Хотя, какое там порадовали. Боль была адской, а результаты – плевыми. От срыва техники эти же энергоканалы и скорость поглощения БАА не прокачаешь толком, потому что шанс травмировать энергосистему выше, чем шанс добиться приемлемых цифр, без этих десятых долей процента. Они даже в статусе не отображаются, заклинание округляет результаты. Кстати, какие у меня нынче характеристики? Нильим Тернер, ранг, высший адепт, сила, 6.5, ловкость, 7.5, телосложение, 4.7, вместимость БАА, 2009, скорость поглощения БАА, 895, крепость костей, плюс 380, плотность мышц, плюс 386, развитие энергоканалов, 338, навыки, поглощение энергии, мастер воздуха, не сильно и выше, чем с момента становления высшим адептом, большой рост разве что у плотности мышц и крепости костей, упивался зельями, пока сидел в столице, по идее, теперь мне сложнее нанести урон, кости у меня в 4-5 раз крепче, чем у обычного человека, мышцы, мое почтение, вот только не особо это заметно, когда дело доходит до драки с такими же адептами, как я сам. Помню, как меня третьеранговый пинками по руинам швырял, не обращая внимания на усиленную крепость, от ударов ребра трещали. Так что повышенные крепости плотность, это скорее не бонус, а способ не отстать от других и не получить множественные переломы, когда меня вновь пнет кто-нибудь сильный. Увы, целителя, который подтягивал мою спортивную форму в обмен на секреты другого мира, больше нет, потому нужно все это прокачивать самому. Но на физические тренировки времени нет, как и желания тренироваться, когда от того же напитывания БАА роста камня души приползаешь в дом совершенно разбитый и вымотанный. Да и подъем на следующий ранг сейчас для меня выгоднее, чем достижение всевозможных пределов на ранге адепта. Если бы я по-прежнему находился в школе и учился у Лимбоса, как нормальный подросток, сейчас отодвигал бы момент прорыва, как мог, опасаясь, что наставник может почувствовать во мне конкурента, сократи я разрыв между нами до одного ранга. Сейчас же совершенно иные заботы и планы, и шаг на следующий ранг как раз краеугольный камень этих забот.